Эпилог. Самый лучший мужчина во всей Эоне. Год спустя. Мирель Демаре. Куда ты меня ведешь? Это сюрприз. Фернан, я сейчас упаду. Споткнувшись о порожек, воскликнула я, слепая, как новорожденный котенок, из-за повязки на глазах. Испугаться не успела. Сильные руки мужа обняли меня за талию, уже не такую тонкую, как раньше. Но на это у меня есть большая уважительная причина. Ладно, вру, пока еще маленькая. И мягко подтолкнули вперед. «Я не позволю тебе упасть, моя Амана», — жарко прошептали мне на ухо. Ладони мужа не спеша переместились с талии на бедра. Я задержала дыхание и сделала несколько неловких шагов. Из-за того, что меня лишили способности видеть, все остальные чувства обострились. Сейчас я вздрагивала от каждого прикосновения, неторопливого поглаживания, ласкающего движения пальцев, и втайне хотела, чтобы сюрприз ждал меня в спальне. Хотя еще ведь только 10 утра. Зато девочки на занятиях, а его алмазное величество в кои-то веки решил провести рабочий день не на работе, а дома. И почему бы не воспользоваться возможностью? Стоило вдохнуть знакомый, ни с чем не сравнимый запах, горечь пыли старой бумаги, как я поняла, что привели меня не в спальню, а в библиотеку. А ты уверен, что не ошибся дверью? Садись сюда. Вот так. Я утонула в кресле, зачем-то натянула юбку на колени и замерла в ожидании, когда мне вернут зрение. Готова? Смотря к чему. К сюрпризу и к встрече. Загадочно проговорил Демаре, после чего стянул с меня гладкий шелк, явив моему взору телевизор. Или скорее маг-визор, если учесть, что вместо кнопок под выпуклым экраном поблескивали разноцветные кристаллы. Экран, к слову, был достаточно большим, как для первого в мире аппарата по воспроизведению движущихся картинок. Сейчас он был выключен, но я уже предвкушала, как мы все вместе будем смотреть по нему черно-белые фильмы. «Вау!» — восхитилась я, добавив с улыбкой. «Девочки будут в восторге, и я тоже!» «Это не для девочек», — хитро заметил Демаре, пристраиваясь на подлокотнике кресла и приобнимая меня за плечи. «Смотри, сейчас ты кое-что увидишь. Михаил помог мне их найти». «Найти кого?» Прежде чем я успела еще хоть что-то спросить, Фернан привстал, чтобы нажать на одну из кнопок, затем вдавил другую и вернулся на подлокотник. Экран загорелся, зашипел негромко, а спустя пару секунд я увидела зал в квартире родителей. Отца, сидящего в кресле перед телевизором, я как будто смотрела на него из этого самого телевизора. Маму, гладящую белье и время от времени бросающую взгляд на экран. «Что за...» Кажется, папа тоже меня заметил. Подался вперед, широко раскрыв глаза, щелкнул пультом, но, судя по выражению его лица, все больше вытягивающегося, картинка осталась прежней. «Оль, подойди сюда!» «Говори», — шепнул мне Фернан. «Они слышат нас так же, как и мы их». Сердце уже готово было выпрыгнуть из груди. Ладони вспотели от волнения. Я провела ими по юбке, раз, другой, и, шумно вздохнув, проговорила. «Папочка!» Рубашка, которую мама старательно наглаживала, соскользнула на пол. Но она этого даже не заметила. Подбежала к телевизору и застыла, глядя на экран во все глаза. «Разве мы знакомы?» Тихо спросил отец, а потом, громко разнервничавшись, воскликнул. «Это какой-то розыгрыш?» Я молчала, не в силах подобрать слова. Как объяснить им, что вот эта незнакомая молодая женщина — это я, их Иришка, которая разговаривает с ними из телевизора? К счастью, на выручку мне пришел Фернан. Он заговорил спокойным ровным голосом, добавив в него те самые нотки, вслушиваясь в которые, начинаешь чувствовать себя загипнотизированным кроликом. Вот и родители замерли, словно загипнотизированные, не перебивали его, ни о чем не спрашивали, слушая мою невероятную историю. Только когда Фернан закончил, мама растерянно прошептала. «Ну как же, год назад Миша отправился с нашей Ирочкой в Штаты, и они там пропали!» Она всхлипнула, прижала руку к лицу. «Его друг Андрей рассказал нам какую-то чушь про переход в другой мир, но мы думали, что он или с ума сошел, или просто издевается, насмехается над нами». «Это действительно ты?» Ира?» — тихо спросил отец, все это время не сводивший с меня взгляда. И сейчас смотрел так, словно в незнакомых чертах лица пытался разглядеть свою дочь. «Я...» Я резко выпрямилась в кресле и, чувствую, как меня потряхивает от волнения, попросила. «Спросите меня о чем угодно. О том, что могла знать только Ира. Я отвечу на все ваши вопросы. Мама, папочка, это действительно я, ваша Иришка». И они спрашивали. А потом мы все вместе дружно плакали, и Фернан что-то говорил о секретном проекте «Грани миров», уверяя, что когда-нибудь мы обязательно все встретимся. Не вот так, по Макскайпу, а по-настоящему. Ну а тем временем будем общаться при помощи волшебного телевизора. «Ты счастлива, Ирочка?» — всхлипывая спросила мама. «В новой жизни, в новом теле». Она скользнула взглядом по моему уже заметно округлившемуся животику и снова заплакала, растроганно улыбаясь. «Счастлива так, как никогда не была. У меня есть 2 8-летних ангелочка. А скоро появится и 3-й. А еще...» Я с нежностью посмотрела на Фернана. «Мне достался самый лучший мужчина во всей Эоне». Фернан наклонился ко мне, губами касаясь моего виска. Взял за руку, переплетая наши пальцы, и сказал, улыбаясь. «Лучшим я стал благодаря самой чудесной женщине во Вселенной». Конец книги. Читали Галина Кейнс, Ализа Тверская, Ксения Небесная и Олег Кейнс.